Словарь фиглов. Адаптированный для персон с тонкой душевной организацией. Предварительная версия под редакцией мисс Проникации Тик, ведьмы. Биг Джобс – громадины, люди. Биг Мэн – атаман, большой, вождь клана, обычно муж Кельды. Блеверс – чушь, вздор. Богин – отчаянная нужда в чем-нибудь. Например, I'm begging for a cup of tea. Банту – слабак Карлин, старуха Кладжи, туалет. Кривенс – восклицание, которое может означать все, что угодно. От «О, боже мой!» до «У меня лопнуло терпение, сейчас кто-то получит!» Dry you my his her world. Встретить свою его ее судьбу. Айн – глаза. Элдред – необычный, странный, иногда еще может почему-то означать «продолговатый». Фэш – беспокойство, раздражение. Гиз – клятва – очень важное обязательство, следующее из обычаев и традиций. Не птица. Ганагль. Ганагл – бард клана, мастер музыки, поэзии, песен и сказаний. Хаг – карга, ведьма любого возраста. Хаг о хагс – карга над каргами, очень важная ведьма. Хагинг – хаглинг. Каргование, ведьмовство, любые действия ведьмы. Хидлинс – спрятки, секреты. Келда – старшая женщина клана, а также обычно мать почти всех членов клана. Дети фиглов очень маленькие, и Кельда за свою жизнь успевает родить их несколько сотен. Лангсан – давным-давно. Last word – последний мир. Фиглы верят, что все они уже умерли. Наш мир так хорош, объясняют они, потому что это рай, в который они попали за хорошее поведение в прошлой жизни. Умирая же здесь, они просто отправляются в последний мир, довольно скучный, согласно их религии. Мудлин – никчемушник. Пишет. Задолбался. Меня заверили, что это означает «устал». Шеми – неприятная личность. Скуган – очень неприятная личность. Сканер – отвратец, во всех отношениях неприятная личность. Шипс – шерстяные звери, которые жуют траву и говорят «бе-е-е», могут быть легко спутаны с другими зверьми. Спеви – смотри, Мудлин. Спешл шип лайнмент – особая овечья микстура. А скорее всего, увы, просто самогонные виски. Никто не знает, как она действует на овец. Но пастухам очень полезно в холодные ночи, а фиглам вообще в любое время суток. Не пытайтесь изготовить самостоятельно. Спог. Спог – маленький кожаный кошель спереди на поясе килта. В него прячут то, что фигл считает нужным спрятать. Например, недоеденные остатки пищи, маленькие ценные безделушки, которые он нашел и считает теперь своими. А также... потому что даже фиглы порой простужаются. То, что фигл использует в качестве носового платка. Причем это не обязательно объект неживой природы. Стими. Парилка. Встречается только в больших фигловских курганах, где достаточно воды для регулярного мытья. Нечто вроде сауны. Фиглы мело предпочитают в этом отношении полагаться на законы физики, благодаря которым достаточно толстый слой грязи сам начинает отваливаться кусками. Вейли! Вейли! Вопль отчаяния!